кратко. Все холоны имеют равную основную ценность. Таким образом, все холоны от атомов до обезьян являются совершенными проявлениями пустоты или духа, не делятся на высших или низших, лучших или худших. Каждый холон, как он есть, является совершенным выражением пустоты, сияющим жестом божественного. Как проявление Абсолюта, все холоны имеют одинаковую основную ценность. Но, помимо того, что каждый холон является выражением Абсолюта, он является также относительным целым, частью. У него есть своя собственная относительная ценность и своя собственная относительная частичность. Как целое, каждый холон обладает внутренней ценностью или ценностью своей собственной уникальной целостности, своей собственной специфической глубины. И поэтому, чем больше целостность или чем больше глубина, тем больше его внутренняя ценность. Поэтому, даже при том, что и обезьяна, и атом являются совершенными выражениями духа, они оба имеют равную основную ценность, обезьяна обладает большей глубиной, большей целостностью и поэтому большей внутренней ценностью. Атом также имеет внутреннюю ценность, но она относительно меньше. Меньшая ценность не означает полное отсутствие ценности. Мы также видели, что чем больше глубина холона, тем выше его уровень сознания, так что это будет почти то же самое, что сказать, будто обезьяна внутренне более ценна, чем атом, потому что она более сознательна. Но каждый холон – это не только целое, но также и часть. И как часть – он обладает ценностью для других. Это часть целого, от которой другие холоны зависят в своем существовании. Как часть целого, каждый холон имеет определенную внешнюю ценность, ценность для других холонов. Чем больше он является частью, тем большей внешней ценностью он обладает. Атом имеет большую внешнюю ценность, чем обезьяна. Уничтожьте всех обезьян, это окажет влияние на не очень большую часть Вселенной. Уничтожьте все атомы, и почти все, за исключением субатомных частиц, будет разрушено. Как целое, холон имеет права, которые выражают его относительную автономию. Эти права есть просто описание условий, которые необходимы для поддержания его целостности. Если права не соблюдаются, целостность распадается на подхолоны. Если растение не получает воду, оно распадается. Права выражают условия, при которых внутренняя ценность холона может существовать, условия, необходимые для поддержания его целостности, поддержания его жизнедеятельности, поддержания его глубины. Но так как каждый холон является также частью некоторого другого целого или целых, как часть он имеет обязанности по поддержанию этого целого. Обязанности – это просто описание условий, которым должен соответствовать любой холон, чтобы быть частью целого. Если он не соответствует этим обязанностям, и не может поддерживать свое функциональное единство с целым, либо он изгоняется, либо разрушает само это единство. Если обязанности не выполняются, то он прекращает быть частью целого. Обязанности выражают условия, при которых может существовать внешняя ценность холона, условия, необходимые для поддержания его частичности, поддержания его сотрудничества, поддержание его пространства. Вопрос. Итак, длительность и сотрудничество. Внутренняя ценность и внешняя ценность, права и обязанности – это аспекты-близнецы каждого холона, потому что каждый холон является одновременно целым и частью. Кен Уилбер. Да, в многоступенчатой холархии повышающейся сложности и глубины. Поскольку люди обладают относительно большей глубиной, чем, скажем, амебы, мы имеем больше прав. Существует больше условий, которые необходимо выполнять, чтобы поддержать целостность человека. Но у нас также больше обязанностей, не только по отношению к нашему человеческому обществу, частями которого мы являемся, но и по отношению ко всем сообществам, частями которых являются наши подхолоны. Мы взаимосвязаны с другими холонами в физиосфере, биосфере и ноосфере. И наши относительно большие права неизбежно требуют выполнения относительно большего числа обязанностей во всех этих измерениях. Отказ исполнять эти обязанности означает отказ соответствовать условиям, при которых наши холоны и подхолоны могут существовать в единстве, что означает наше собственное самоуничтожение. И снова, это не просто те обязанности, которые нам приятно было бы выполнять. Это условия нашего существования. Они принудительны, иначе наши сообщества распадутся, и мы вместе с ними. Но, конечно же, мы часто хотим иметь больше прав, не неся никакой ответственности. Мы хотим быть целым, не будучи частью чего-то большего. Мы хотим быть сами по себе. Вопрос. Культура нарциссизма, как вы говорили. Кен Уилбер. Да, культура нарциссизма, регресса и возвращения в племенное состояние. Каждый хочет быть отдельным целым и требовать права на свою деятельность. Но никто не хочет быть частью и принимать обязанности соответствующих сообществ. Вопрос. Смогли ли подходы эго или эко преодолеть эти проблемы? Кен Уилбер. Я так не думаю. Одна из главных трудностей современной парадигмы поверхности, как в версии эго, так и в версии эко, заключается в том, что понятия прав и обязанностей были полностью разрушены, часто искажены до неузнаваемости. Вопрос. Например, Кен Уилбер, эго наделяет автономией только себя. Таким образом, только рациональное эго является отдельным единством, и поэтому только рациональное эго имеет внутреннюю ценность и соответствующие права. Все другие холоны – просто части большого взаимосвязанного порядка. И поэтому независимое эго может делать то, что оно считает нужным, и формировать окружающую среду так, как оно считает нужным, потому что все остальное теперь только инструменты в руках эго. В эко-романтической версии большая взаимосвязанная сеть по-прежнему является единственной основной реальностью. И именно она, а не размышляющее эго, теперь обладает свойствами автономии. Так как великая сеть есть высшая реальность, то только великая сеть имеет целостную или внутреннюю ценность. А все другие холоны, человек и другие, теперь являются просто инструментами ее самостоятельного развития. Таким образом, все остальные холоны просто части или элементы сети, поэтому они обладают только внешней и инструментальной ценностью. Другими словами, это экофашизм. Только великая сеть обладает правами, а все остальные холоны в конечном счете являются лишь подчиненными частями. Поэтому экофилософы неизбежно путали основную ценность с внутренней ценностью и достигли полного беспорядка под названием биологическое равенство. Вопрос. Значит, мы хотим учитывать все три вида ценности. Кен Уилбер. Да, я думаю, что нам нужна экологическая этика, которая учитывала бы все три типа ценностей для каждого холона: основную, внутреннюю и внешнюю ценность. Мы хотим, чтобы наша экологическая этика считала все холоны без исключения проявлениями духа, а также в то же самое время была бы в состоянии провести прагматические различия по поводу внутренней ценности. Мы должны понять, что намного легче пнуть камень, чем обезьяну. Намного проще разрезать морковь, чем корову. Намного лучше питаться злаками, чем млекопитающими. Другими словами, наше первое прагматическое и эмпирическое правило экологической этики таково: в удовлетворении наших жизненных потребностей мы должны потреблять или разрушать как можно меньше глубины. Причиняйте так мало вреда сознанию, как вы только можете. Разрушайте по возможности меньше внутренней ценности. Тот же принцип, выраженный в позитивной форме: защищайте и поддерживайте так много глубины, как это возможно. Но мы не можем остановиться на одном этом императиве, потому что он охватывает только глубину и не касается пространства. Только действие, а не сотрудничество, только целое, а не части. Точнее, мы хотим защищать и поддерживать самую большую глубину для самого большого пространства. Основная моральная интуиция. Вопрос. Вы называете это основной моральной интуицией? Кен Уилбер. Да. Основная моральная интуиция – это защищать и поддерживать самую большую глубину для самого большого пространства. Я полагаю, что это подлинная форма духовной интуиции. Когда мы интуитивно постигаем дух, мы интуитивно постигаем проявление духа во всех четырех секторах, потому что дух проявляется во всех четырех секторах, или, проще говоря, как я, мы и это. Таким образом, когда я интуитивно и ясно постигаю дух, я интуитивно постигаю его ценность не только во мне самом, в моей собственной глубине, в моем пространстве. Я также интуитивно постигаю его в пространстве всех других существ, которые разделяют со мной дух, как и их собственную глубину. И поэтому я хочу защищать и поддерживать этот дух не только во мне, но и во всех существах, обладающих тем же духом. И если я интуитивно постигаю дух полностью, я буду стремиться осуществлять духовное развитие в столь многих существах, насколько это возможно. Я интуитивно постигаю дух не только как я и не только как мы, но также и как силу, проявляющуюся в мире как объективное положение дел. Это. Таким образом, духовная интуиция, когда она воспринимается ясно, воспринимается как желание увеличить собственную глубину, пространство измерения «мы» и улучшить объективный порядок вещей «это». Будда, Сангха, Дхарма, то есть защищать и поддерживать самую большую глубину для самого большого промежутка. Вопрос. Глубина через пространство. Кен Уилбер. В попытке поддерживать наибольшую глубину для наибольшего пространства мы должны научиться делать прагматические суждения о различиях во внутренней ценности, о степени глубины, которую мы разрушаем в попытке удовлетворить наши жизненные потребности. Лучше убить морковь, чем корову. Алан Уоттс попал прямо в точку, когда кто-то спросил его, почему он стал вегетарианцем. Он ответил: потому что коровы кричат громче, чем морковь. Этот принцип нужно соблюдать и в отношении пространства. Чтобы привести вам пример, скажу, что если бы пришлось делать выбор убить дюжину обезьян или Аль Капоне, я убил бы Аль Капоне. Нет ничего сакрального или священного в том, чтобы быть человеческим холоном. Само по себе это бессмысленно. Само по себе это действительно антропоцентрично в худшем смысле этого слова. Конечно, это немного более сложно, чем то, о чем шла речь раньше. И я должен сказать вам о книге, в которой это обсуждается более подробно. Но, возможно, вы уже можете представить себе общую картину холархической этики сохранения не только глубины, но и глубины с учетом пространства, в которой все держится на изначальной основной ценности. Покоясь в пустоте, поддерживайте самую большую глубину для самого большого промежутка. Это, я верю, и есть образ слез, проливаемых бодхисаттвой повсюду. До свидания, поверхность. Вопрос. Так значит, во всех этих случаях все эти проблемы культурной пропасти, вертикальной интеграции, экологической этики, все они связаны с отказом от поверхности? Кен Уилбер. Определенно. Мы говорили о возможности будущего преобразования, которое в определенном смысле уже имеет место. Но я не считаю, что эта новая трансформация может пройти гармонично без объединения большой тройки. Новая форма общества должна будет развиться таким образом, чтобы объединить сознание, культуру и природу, а значит найти место для искусства, морали и науки. Она должна поддерживать личные ценности, коллективную мудрость и технические достижения. И нет никакого иного способа сделать это, кроме как разрушить господство поверхности. Только отказавшись от принципов поверхности, можно объединить благо, истину и прекрасное и ощутить сияющее проявление духа во всех областях. Только отказавшись от поверхности, мы можем прийти к подлинной экологической этике и гармоничному сосуществованию с природой, где каждый с удовольствием склонит голову перед совершенством и изяществом, присутствующим во всем. Только отказавшись от поверхности, мы можем достичь соглашения по поводу разрушительной культурной пропасти и таким образом освободить людей, чтобы они могли реализовать свои самые глубокие возможности в культуре взаимной поддержки. Только отказавшись от поверхности, мы можем освободить население глобального мира для общения, не отягощенного национальными, расовыми и коммерческими войнами. Только отказавшись от поверхности, мы можем использовать подлинные возможности визуальной логики, которая нацелена именно на объединение физиосферы, биосферы и ноосферы. Только отказавшись от поверхности, технологическая основа интернета может стать слугой общества, а не господином новой цифровой анархии. И таким образом сеть могла бы фактически стать рассветом образования и глобального объединения, а не окончательного обособления. Только отказавшись от поверхности, может возникнуть мировая семья наций, холархическое единство, формирующееся вокруг мировой души, целями которой будет энергичная защита всего космополитического пространства, самой формы сопереживающего голоса духа современной эпохи. Таким образом, возвращаясь к теме духовности и трансперсонального опыта, только отказавшись от поверхности, те, кто интересуется духовным развитием, смогут начать объединять восходящие и нисходящие потоки. Вопрос. Итак, мы действительно проделали полный круг, вернувшись назад к архетипической битве, лежащей в основе западной традиции. Восходящий принцип против нисходящего. Кен Уилбер. Да. Смысл в том, чтобы провести эти два потока в состоянии какого-то союза и гармонии, чтобы мудрость и сострадание могли идти рука об руку в поиске духа, который и преодолевает, и включает в себя этот мир. Духа, вечно существующего до этого мира, и все же охватывающего этот мир и все его существа бесконечной любовью и состраданием, заботой и участием, нежностью и милосердием. И несмотря на то, что религии нисходящего пути помогли нам признать и оценить достоинство видимого, заметного Бога и богини, тем не менее, взятые сами по себе, они накладывают на гею бремя бесконечного, которое бедная конечная гея не в состоянии вынести. Это мог бы быть устойчивый рост, но в итоге получилась неустойчивая духовность, а нам отчаянно нужно как то, так и другое. Восходящие потоки человека также должны быть использованы, активизированы и приняты культурой. Если мы будем в состоянии преодолеть наши собственные, ограниченные и смертные эго, мы сможем найти общий источник и основание всех разумных существ. Источник, который дарит новый блеск восходящему солнцу и излучает изящество в каждом жесте. Только нисходящий путь или только восходящий разрывают космос на части и выбирают из него свои любимые фрагменты. Они оба вносят свой вклад в жестокую войну. Но именно в союзе восходящего и нисходящего может быть найдена гармония, а никак не в каком-то исходе этой зверской войны между ними. Только когда оба пути будут объединены, мы можем говорить о спасении. И там, скрытый в тайной пещере сердца, где Бог и богиня, наконец, объединяются, где пустота охватывает всю форму, как потерянную и найденную возлюбленную, где вечность радостно поет хвалы благородному времени, где Шива неудержимо стремится к своей сияющей шакте, где восходящие и нисходящие пути страстно сливаются в хлопке одной ладони, в вечной вселенной одного вкуса, космос познает свою собственную истинную природу, самоочевидную в безмолвном молчании. И помните, там в сердце, где пара наконец объединяется, заканчивается вся игра, весь этот кошмар развития, и вы оказываетесь именно там, где вы были до начала всего шоу. В неожиданном шоке совершенно очевидного вы узнаете ваше собственное изначальное лицо, лицо, которое у вас было до Большого Взрыва. Лицо полной пустоты, которое улыбается, как все существа, и поет, как весь космос. И все это растворяется в том изначальном взгляде, а все, что остается, — улыбка и отражение луны в кристально чистом пруду и совершенно безоблачной ночью.